Глава 34. Стою как громом пораженная, и отказываюсь в это верить. Нил, как ни в чем не бывало, мимолетно улыбается своей невероятно прекрасной спутнице и отодвигает ее стул, помогая усесться. Я тяжело сглатываю. Не понимаю, кто вызывает у меня больше интерес, он или она. Девушка смотрит на него с восхищением. Дым поднимается и приветствует Нила за руку. А тот, как будто даже и не колеблется первые пару секунд, охотно отвечает на рукопожатие. Дым никогда не видел Нила, а вот тот. Давным-давно я показывала Нилу фотографии из потока, с семинаров, выездов на природу с группой. Да, он определенно понял, кто перед ним. Ну и, конечно, имя. Я представляю, о чем Нил подумал, вспомнив свои обвинения в тот самый наш последний вечер. Разговор в машине, когда я кричала и плакала, пытаясь достучаться до любимого. Я так кричала. Всеми способами я старалась защититься от неоправданных обвинений, а он даже слушать не хотел. Сидел с непроницаемым лицом, словно не слышал вовсе. Он даже голос ни разу не повысил. Ни разу. «Ты аборт сделала, признайся. Никакой замершей не было. Лучше скажи правду о вас с Дымом. Ты его любишь, с детства, не отрицай». Не надо плакать, сумей ответить за свои поступки. Я же просил тебя, умолял, а ты... Я тебе не верю. Не верю. Не верю, не верю, не верю. Как приговор. До сих пор не понимаю, что я сделала. Почему он был так категоричен? Причем тут вообще Дым? Нил обвинял, что я радовалась. Но мне было очень больно. Лишь спустя много времени я нашла в себе силы посмотреть правде в глаза. Я никогда не была нужна Нилу. Минутная слабость обернулась трагедией. Он вынужден был вписать меня в свою жизнь, делать вид, что мы вместе, а потом, когда все для него обернулось наилучшим образом, обвинил меня в неслыханных вещах, чтобы просто была причина уйти. Он забрал назад все свои клятвы, бросил меня и просто уехал наслаждаться жизнью и строить собственный бизнес. Как всегда и мечтал. Мы с ребенком элементарно не вписывались в его жизнь. А самое страшное другое. Ведь я ему верила. А Нил, возможно, даже и не собирался никогда возвращаться за нами. Он сразу же воспользовался предоставленной возможностью, прямо там, в машине заявив, что не приедет в ЗАГС. Как только у Нила оказались развязаны руки, он просто поменял билеты на ближайшее число и уже через пару дней улетел в Америку. «Куда так рвался?» Он сразу же сменил номер, я ездила к его родителям, унижаясь и умоляя дать мне новый контакт, но Нил запретил. И даже Аня не стала меня слушать и идти против брата. Вот так и закончилась моя сказка. Сказка, которой никогда и не существовала. А я осталась одна, со сломанной судьбой, растерзанной душой и с отсутствием желания жить дальше. Боже, сколько времени мне понадобилось, чтобы встать с колен. Чтобы вновь почувствовать интерес к каким-то событиям, экзаменам, праздникам, вновь ощутить себя красивой, уверенной в себе, привлекательной. Сколько же? Даже интересно, он добился чего хотел? Если нет, это было бы эпично. Хотя с виду у него все прекрасно. Нил дробит раздраженным взором, даже когда мимолетно смотрит на меня, а я как воды в рот набрала. Не получается расслабиться и вести себя посвободнее. Зачем я ему нагрубила? Совершенно детский, глупый, необдуманный поступок. Этот вечер уже скоро закончится, правда? Нет, это поразительно. Как меня угораздило вляпаться в него во второй раз? Просто смешно. А теперь я вынуждена смирно сидеть и делать вид, что его присутствие, если и не вгоняет в депрессию и уныние, то хотя бы не неприятно. Оказывается, не так-то легко столкнуться лбами с прошлым. И вообще, мне неинтересно, что за куклу Нил сюда притащил. Я всегда подозревала, что он дамский любимчик. «У тебя все нормально?» Незаметно уточняет Дым, пока Нил с девушкой принимают заказ. «Мы все пытаемся создать уютную, непринужденную атмосферу». «Ну да», — отвечаю я беззаботно, пожимая плечами. «Ну так улыбайся», — стреляет он в меня глазами. Я послушно растягиваю губы в улыбке и отвожу взгляд. Стараюсь не замечать, как светловолосая барышня незаметно касается Нила. Как тот негласно это одобряет. А при взгляде на меня его взор наполняется пренебрежением и неприязнью. Дым с Нилом затрагивают темы внешней политики и экономики. Друг задает наводящие вопросы про какие-то супернавороченные датчики и сенсоры нового поколения, отражающие лучи лазера от объектов на их пути. «Так ваш основной интерес — прототипы лазеров?» Нил вдруг решает задавать прямые вопросы, а я чувствую себя дурочкой. Не понимаю, о чем они говорят. Какие лазеры? Зачем дыму именно эти? Что, мало разработок в наши дни? Не сдержавшись, я достаю телефон и открываю приложение. Пусть это не очень красиво, но я все же вбиваю в поисковую строку имя и фамилию Нила и фразу «сверхчувствительный датчик». Нажимаю «Найти». И дальше что-то явно выходит из-под моего контроля. Первым делом выскакивают его фотографии. Невероятный темноволосый красавец то в смокинге, то на фоне какого-то замка, то в скромном рабочем кабинете, то на яхте в сопровождении разных девушек, то где-то на заводе. Или это какое-то производство, то фото в журнале. Последняя картинка меня заинтересовывает, и я быстренько раскрываю ее во весь экран. Что? Пальцы чуть не выпускают телефон. Forbes? Я растерянно и совершенно неконтролируемо вскидываю голову. Уставилась на него как дура. «Нет, вы серьезно? Нил подозрительно прищуривается, будто ждет от меня очередную подлость. Уверенно он подмечает каждое мое действие. А я старательно это игнорирую. Дожидаюсь, пока его внимание переключится обратно на блондинку. Кстати, ее зовут Эрида. Наверное, он ее с собой из Штатов притащил. Так, что тут у нас? Forbes, значит. Проваливаюсь в статью и пробегаюсь глазами по тексту. Так. У меня они-то сейчас на лоб вылезут. Какое место в списке? Не обращая уже ни на кого и ни на что внимания, я ошарашенно подношу телефон к глазам и отказываюсь в это верить. Нил Сафин. Самый молодой миллиардер, кто по праву занял место в списке Forbes. Пролив пот, кровь и слезы и заработав свой баснословный капитал самостоятельно. Трясущимися пальцами блокирую экран и убираю телефон подальше. Я готова смотреть куда угодно, но только не на него. Это невероятно. Невозможно. Простой парень, который заменял отца в роли водителя, пока тот болел, собственноручно ставил заборы и ограждения, был простым инженером. Разве это реально? Он смог. Как у него это получилось? Я не хочу замечать приобретенный с годами лоск, некую вальяжность движения и мужскую харизму, пули непробиваемую, затвердевшую уверенность в его взгляде. Я отказываюсь различать в этом человеке того целеустремленного парня, которому подарила свою девственность. Я даже смотреть на него отказываюсь, и все же смотрю. До боли знакомое лицо, гордый разворот плеч. Эти чувственные губы самозабвенно ласкали мою грудь, шепотом одаривая меня комплиментами. Конечно, я помню тяжесть его тела на своем, конечно, помню счастье, переполняющее душу, когда Нил страстно толкался в меня, все сильнее и сильнее. Прикрываю веки. Я веду себя неосмотрительно, напрочь пропускаю разговор. Рядом с Нилом теперь ряженая кукла, которая глядит на него, как на Бога. Я вдруг вздрагиваю от настойчивого теплого прикосновения. Это дымочек взял меня за руку. «Спасибо, родной, мне так нужна твоя поддержка». Зачем я согласилась? Нужно было попросить дыма приехать с кем-то другим. У меня ведь было нехорошее предчувствие. Даже по пути сюда. Куча знаков была не ехать. Но разве я верю в знаки? Сижу как на иголках, и вдруг... «А вы, наверное, давно вместе?» Я угадала? Летит нам вопрос. Мы с дымом переглядываемся, и дальше он делает как обычно. Откидывается на спинку стула и, лениво растягивая слова, отвечает. «Да...» Кажется, уже лет 100. Знакомы с самого детства. Вместе. Мне хочется провалиться сквозь землю. Памятуя, как уверенно Нил перечислял признаки моих тайных отношений с дымом и моих чувств к другу, я перевожу встревоженный взгляд на бывшего. Тот прищуривается. Выглядит недосягаемым, а на его лице брезгливое выражение в стиле «кто бы сомневался». И уже нет смысла оправдываться. Пусть думает, как хочет. Он свой выбор сделал. А я подыграю от души. Пожимаю пальцы дыма в ответ и ласкаю его лицо смягчившимся взглядом. Да, мне очень повезло, что рядом. Перевожу твердый взгляд на девушку и заканчиваю без улыбки. Именно этот мужчина.